Глава 36. Have you ever climbed a mountain? Have you ever crossed the sea? Take a look around the corner and listen to your heartbeat. Have you ever touched a rainbow? Take a ride on a fairy's wheel. It takes one step to start a journey. It's up to you to make it real. Евдокия неслась по ночному городу, растерянно оглядываясь по сторонам. Сергея не было. Не было! Она слишком поздно помчалась его догонять. Он ошеломил ее своим восклицанием, парализовал неожиданной выходкой. «Куда он сбежал?» – спрашивала она у бродяги. «И зачем? Ночью! Один в незнакомом городе! Это Нуза! Он здесь впервые! Он не знает здесь никого!» И тут ее осенило. «А что, если он уехал? Правду узнал про меня и смылся, чтобы проблемы не решать? Надо же что-то делать с маньячкой, а что? Сложный вопрос, проще сбежать!» Евдокия повернула к гостинице и нашла машину Кириллова на автостоянке. Бродяга автомобиль узнал, приветливо понюхал колеса и сознанием дела посмотрел на хозяйку. «Теперь уже полный тупик», – оторопела она. «Почему он так странно себя повел, этот Сергей? Что с ним случилось?» Евдокия посмотрела на пса и спросила. «Бродяга, скажи, может, ты это знаешь?» Бродяга молчал. «А ну его к черту!» – взорвалась она. «Пошли, мой верный пес, Сергей сам найдется!» И с этой фразой Евдокия, набирая приличную скорость, понеслась от гостиницы прочь по темной ночной улице. Бродяга, вывалив красный язык, помчался за ней и быстро ее нагнал, поравнялся и бежал рядом. Поэтому на ближайшем перекрестке произошло столкновение двух людей и собаки. Бродяга и Евдокия едва не сшибли с ног показавшегося из-за угла мужчину. Он пошатнулся, отпрянул и, глянув на Евдокию, воскликнул. «Вы!» «Ух, я!» – сказала она, с трудом переводя дыхание и обнаруживая перед собой молодого человека из ее прежних снов. «Снова вы?» – спросил он. «И с вами собака? Здесь? Каким образом?» «А вы как попали сюда?» – растерялась она. «И что это, сон или не сон?» «Я и сам уж не знаю», – посетовал молодой человек. «Со мной чудеса творятся такие, что теперь во что угодно поверю легко». «Я точно в таком состоянии», – пожаловалась Евдокия. «А может, и не поверю», – задумчиво добавил молодой человек и вдруг спросил. «А скажите-ка мне, где мы сейчас находимся?» «В Нузе», – выпалила она. Он рассердился. «Вот я дурак, и что в результате узнал? Ведь если вы снитесь мне, значит, вопрос я сам себе задаю. Следовательно, сам же и отвечаю. Я-то знаю, где нахожусь, а вы существуете только в моих мозгах. Вы плод моего воображения». Заключение Евдокии совсем не понравилось. «Ну уж нет!» – закричала она. «Я – это я. Я никакой вам не плод. Это вы снитесь мне. Вот, смотрите, можно возьму вас за руку?» Молодой человек разрешил. «Возьмите». Она прикоснулась к его руке, ощутила тепло и очень обрадовалась. «Вы живой! Значит, живая и я! Я существую! Я не ваше воображение!» Он покачал головой. «Хватайте меня хоть за все места! Бесполезно! Так мы ничего не узнаем! Поверьте мне на слово, вы плод моего воображения, о чем я очень жалею». «Жалеете? Почему?» «Уж больно хороший плод. Девушка, вы мне нравитесь, я о вас думаю». «Честно?» «И честно, и часто. Утром проснусь, а ваш образ перед глазами стоит. Ваш тоненький, хрупкий силуэт с прелестной грудью. Вы на одуванчик похожи. Жаль, ни разу не видел вас в солнечном свете, только в свете луны. «Интересно, какая вы днем? Знаете, похоже, я в вас влюбляюсь». «Влюбляетесь? Вам же нельзя! Вы же погибнете!» Пугаясь, воскликнула Евдокия и осеклась. «Так вот, где я слышала про этот дурацкий шар, который поднимается от живота!» Подумала она и вдруг прозрела. «Нет, вы не снитесь мне! Вы живой!» Схватив молодого человека за руку, она потащила его к гостинице. Он упирался. «Куда вы? Куда?» Но шел. Вытащив его на свет фонаря, Евдокия отпрянула. «Кириллов, ты? Так я и знала!» Он тоже отпрянул и с теми же словами. «Дуняша, ты? Так я и знал!» «Что ты знал?» – разозлилась она. «Вторые сутки трешься возле меня и приметы все на лицо. Грудь, собака, а черта с два! Ты меня не узнал! Одуванчик, одуванчик!» – передразнила его она. Кириллов оправдывался. «Дуняша, я подозревал, твоя собака все время кого-то мне напоминала». «Скажи еще, что меня!» Он обрадовался. «Правильно, Дуня, тебя! Прости, что путано говорю, но я чувствовал ваше присутствие. Ты, бродяга, вы были везде, но почему-то в одно не связалось. Твой образ, Дуняша, и образ той необычной девушки, что приходила ко мне в моем сне, эти два образа не сошлись!» Евдокия съязвила. «Правильно, мы же днем прилично одеты, а ночью в ночнушке, в пижаме!» Кириллов ее перебил. «Сейчас и ты в костюме, и я, но друг друга сразу узнали. Нет, дело не в том, что мы ночью встречались, и не в том, что в ночнушке, в пижаме, и не в плохом освещении дело. Дело в другом». «В чем?» Он, беспомощно разводя руками, ответил. «Я не знаю». «Ой!» Евдокия вздрогнула, растерянно оглянулась и, схватившись за голову, ужаснулась. «Господи, до этого ли нам?» Он согласился. «Да, нам не до этого. Нам Лагутина надо искать». «Да при чем здесь Лагутин?» — воскликнула Евдокия. «О какой ерунде мы сейчас говорим?» Изменяясь в лице и бледнее, закричала она. «А о чем мы должны говорить?» Удивился Кириллов и следом за ней побледнел. «Точно! Мы о другом должны говорить!» Она строго спросила. «Сережа, раз ты настоящий, живой и при этом мужчина из сна, значит, ты никогда не врешь?» «Да, я тебе так говорил и могу подтвердить. Я не вру. Никогда!» Евдокия всплеснула руками. «Совсем как мой Боб!» «Он тоже не врет!» «Да, но я о другом. Ты клялся, что знаешь, кто настоящий маньяк». «Не помню, чтоб клялся, но знаю». «Тогда скажи мне, Сережа, скажи, ты мне обещал. Ведь ужасный маньяк – это я? Это так? Поэтому ты за мной и следишь?» Кириллов категорически не согласился. «Я за тобой не слежу. Наши встречи случайны». «И это вся твоя правда?» – удивилась она. «Не вся, зато чистая правда», — заверил Сергей и начал ее уговаривать. «Дуняша, подумай сама, если б я за тобой следил, то узнал бы тебя и ночью, и днем. А я даже не знал, что твой муж и Лагутин одно лицо. Я имени твоего даже не знал». Евдокия подбоченясь спросила. «Признавайся, зачем тебе мой Лагутин?» Кириллов поежился и сказал. «Он мой врач». «И при этом ты точно знаешь, кто настоящий маньяк?» «Точно знаю». «Быстро в номер!» – скомандовала она. «Нам надо поговорить». «Тебе со мной в номер нельзя. Это опасно», – признался Кириллов. Евдокии стало смешно. «Ха-ха! Хочешь сказать, ты маньяк? Ну так знай, мы толчемся бок о бок вторые сутки. Оба маньяки и оба живы. Пойдем разбираться, пока прошу по-хорошему, а то сейчас завяжу». Под такой угрозой Кириллов нехотя, но пошел. Евдокия с бродягой шагали сзади конвоем. Едва вошли в номер, она приказала. «Рассказывай! Только не вздумай меня убеждать, что ты маньяк. Все равно не поверю. Ты нарочно будешь так говорить, чтобы я себя не убивала. Так вот знай, приговор мне вынесен страшной болезнью и обсуждению не подлежит». «Настоящая чушь!» – взорвался Кириллов. «Ты хотела знать правду, так знай. Да, я маньяк!» Зачем, по-твоему, мне нужен Лагутин? Он твой врач. Да, но почему он мне срочно нужен? Почему? Потому что все уже мне говорило о приближении нового приступа. Я боялся того, что начну убивать. Твой муж все чаще и чаще снимал мои приступы, а на этот раз я не успел. Он уехал, а болезнь моя обострилась. Поэтому здесь, в Нузе, произошла беда. Погибла очередная жертва. Потрясенная Евдокия воскликнула. Так Леня все знает? Кириллов вздохнул. Увы, да. Лагутин все знает. Он давно меня лечит, ему интересна моя болезнь. Он хочет ее победить, но это непросто. Время от времени болезнь обостряется, и если я не успеваю обратиться к нему, то... беда! Евдокия под напором эмоций сказать ничего не могла, лишь открыв рот, беспомощно воздух хватало. Кириллов же жаром заговорил. Теперь ты понимаешь, что мне необходимо срочно найти Лагутина? Если не остановить этих приступов, я такого здесь натворю! Даже тебя могу убить, потому что делаю это во сне. И даже не я это делаю, а тот второй человек, который подло засел во мне. Им я не владею. Когда Евдокия окончательно осознала, что убийца не Боб и не она, с ее души упал страшный камень. Жажда жизни к ней сразу вернулась и сострадание. Не до конца еще выйдя из шкуры убийцы, Евдокия прониклась к Кириллову жалостью и закричала. «Сережа, я не брошу тебя! Я тебе помогу! Ждать нельзя! Мой муж не единственный психиатр! Есть и получше! Надо срочно обратиться к другому врачу!» «Чтобы он меня тут же и сдал?» – ужаснулся Кириллов. «Нет, никому, кроме Лагутина, открыться я не могу!» «За что я должен сидеть?» Она ядовито заметила. «И действительно не за что. Каких-нибудь 20-30 девиц, чаще легкого поведения. Нет, это совсем не причина». Кириллов обиделся. «Ты зря издеваешься. Да, я хочу жить. Понимаю, что мне лучше погибнуть, но... ты сильнее меня, ты собиралась покончить с собой, а у меня вот рука не поднимается. Впрочем...» Он задумался, в глазах его промелькнул сумасшедший огонь. «Впрочем, ты абсолютно права!» Бросаясь к двери, воскликнул Кириллов. «Да, я умру! Сейчас же умру!» «Как?» – испугалась она. «Сяду в машину и пущу ее под откос!» You've gotta follow your heart. You've gotta follow.